Жорж Сименон. Записки Мегре. Глава 8. О площади Вагез и прочих замечаниях госпожи Мегре. «Собственно говоря, — сказала Луиза, — я не вижу особой разницы. Я всегда немножко волнуюсь, когда она читает то, что я написал, и стараюсь заранее приготовить ответы на возможные замечания. Какой разницы? Разницы между тем, что ты пишешь о себе, и тем, что написал о тебе Сименон. А? Может быть, я зря сказала тебе это? Вовсе нет, напротив. Однако, если она права, я напрасно старался. А вполне возможно, что она права, и я не сумел взяться за дело как нужно и рассказать обо всем, как задумал. Тогда стало быть пресловутое изречение о том, что приукрашенная истина правдоподобнее голой правды, отнюдь не является парадоксом. Я старался как мог. Только вот беда, когда я начал писать, мне очень многое казалось чрезвычайно важным. На многом я хотел остановиться, а потом в ходе работы раздумал. Например, у меня на книжной полке стоят томики Сименона, испещренные моими пометками синим карандашом, и я заранее радовался, что исправлю ошибки, совершенные автором то ли по незнанию, то ли из-за стремления поэффективнее изобразить дело, а, скорее всего, потому что он поленился позвонить мне и уточнить ту или иную подробность. Да и зачем? Еще подумают, будто я брюзга. К тому же я и сам начинаю понимать, что все эти мелочи и впрямь не так уж важны. Пожалуй, всего более меня бесила привычка Сименона путать даты, относить к началу моей службы расследование, имевшее место куда позже, или наоборот, так, что либо мои инспекторы выглядели у него совсем мальчишками, в то время как на самом деле они были уже степенными отцами семейств, либо получалась обратная и столь же неверная картина. У меня даже было намерение, теперь признаюсь, я от него отказался, установить при помощи газетных вырезок, собранных моей женой, точную хронологию особо важных дел, в которых я принимал участие. «А почему бы и нет?» – ответил Сименон на это мое предложение. «Отличная мысль! Можно будет внести исправление в следующее издание». И без малейшего ехидства добавил: «Только придется вам, дружище, самому потрудиться. У меня никогда не хватает духа перечитывать собственные книги». А в общем-то я изложил все, что собирался, и ничего не поделаешь, если получилось неудачно. Мои сотрудники меня поймут, поймут и те, кто так или иначе причастен к нашей работе. А ведь их-то я и имел в виду, когда пытался внести ясность в некоторые вопросы и поговорить не столько о себе, сколько о своем ремесле. Но что-то очень важное я, видимо, упустил. Я слышу, как жена тихонько открывает дверь столовой, где я работаю, и на цыпочках подходит ко мне. Она кладет на стол листочек бумаги и также бесшумно выходит. Я читаю нацарапанные карандашом слова: «Площадь Вагез». И не могу удержаться от довольной улыбки. Луиза тоже хочет внести кое-какие поправки, движимая той же, что и я, верностью. Луиза по-прежнему верна нашей квартирке на бульваре Ришар-Ленуар, с которой мы не расстались, хотя с тех пор, как переехали за город, проводим там всего несколько дней в году. А Сименон в некоторых своих книгах переселил нас на площадь Вагез, даже не объяснив почему. Итак, выполняю поручение жены. Мы действительно несколько месяцев прожили на площади Вагез. Но это не значит, что в своей квартире. В тот год наш домовладелец затеял, наконец, ремонт, в котором здание давно нуждалось. Рабочие взгромоздили леса перед нашими окнами, а другие стали пробивать в стенах и полу нашей квартиры отверстия, для центрального отопления. Нам посулили, что ремонт займет не более 3 недель. Но 2 недели прошли, а дело с места не сдвинулось. К тому же еще разразилась забастовка строителей, которой не было видно конца. Семенон как раз уезжал в Африку примерно на год. Почему бы вам не переехать ко мне на площадь Вагес, пока не кончит ремонт? Вот как случилось, что мы некоторое время жили на площади Вагес в доме номер 21, если быть точным. Но это нельзя назвать изменой нашему любимому старому бульвару. А однажды, без всякого предупреждения, Семенон отправил меня в отставку. Хотя я о ней не помышлял, и мне предстояло прослужить еще несколько лет. Мы тогда купили домик в Мен-на-Луаре и приводили его в порядок по воскресеньям, когда я бывал свободен. Семенон приехал навестить нас, и ему там настолько понравилось, что в следующей книге он забежал вперед, без зазрения совести состарил меня и поселил навсегда за городом. «Надо было хоть немного изменить обстановку», – заявил он, когда я ему об этом сказал. «Мне начинает надоедать эта набережная Орфевр». Да будет мне позволено подчеркнуть эту фразу, ибо она окажется мне поистине чудовищной. Ему, видите ли, надоела моя набережная, мой кабинет, моя повседневная работа в сыскной полиции. Однако это не помешало ему и, вероятно, не помешает впредь описывать мои старые дела, не называя дат, и делая меня то 40-летним мужчиной, то почти стариком. Опять входит жена. Кабинета у меня здесь нет, да он мне и не нужен. Когда мне вздумается поработать, я устраиваюсь в столовой, а Луизе остается кухня, что ее вовсе не огорчает. Я смотрю на нее, полагая, что она хочет мне что-то сказать. Но она опять держит в руке листочек бумаги и робко кладет его передо мной. На сей раз это листок из блокнота, на каких она обычно пишет, что надо купить, когда я еду в город. Первым в списке стоит наш племянник, и я тотчас догадываюсь, почему. Это сын Луизиной сестры. Когда-то я устроил его на службу в полицию, мальчишке казалось, что там он найдет свое призвание. Семенон не раз упоминал о нем, потом парень исчез со страниц его книги. Я отлично понимаю, что беспокоит и жену. Она боится, как бы у читателей не зародилось подозрение, что ее племянник был замешан в чем-то неблаговидном. На деле все обстоит очень просто. Он не блеснул талантом, как надеялся, и довольно скоро принял предложение своего тестя, фабриканта мыла в Марселе, работать на его предприятии. Следующим стоит Таранс, толстяк Таранс, шумный Таранс. Если не ошибаюсь, Семенон где-то писал о его смерти, хотя убили совсем другого инспектора, при мне в отеле на Елисейских полях. Тестя в мыловаренной промышленности у Таранса не было, зато у него была неистребимая жадность к жизни и деловая хватка, что плохо сочетается с чиновничьим существованием. Он ушел от нас, открыл частное сыскное агентство, добавлю сразу, агентство солидное, а это встречается нечасто. И порой наведывался к нам на набережную то за помощью, то за справкой, а то просто подышать родным воздухом. Время от времени у нашего подъезда останавливается огромная машина американской марки. Из нее выходит Таранс, а с ним красивая женщина, всякий раз другая. И он всякий раз представляет ее как свою невесту. Я читаю 3-е имя в списке. Имя малыша Жанвье, как мы его называли. Он по-прежнему работает на набережной. И как знать, возможно, его по-прежнему зовут малышом. В последнем письме он не без грусти сообщил мне, что его дочь выходит замуж за инженера. Потом идет Люка. Уж он-то, наверное, сидит сейчас в моем кабинете, на моем месте и курит одну из моих трубок, которую почти со слезами выпросил у меня на память. А вот и последнее слово на листочке моей жены. Сперва мне кажется, что это имя, но я не могу разобрать чье. Иду на кухню, к моему удивлению, залитую ярким солнцем. В столовой ставни закрыты, мне лучше работается в полутьме. Все прочитал. Нет, одно слово не разберу. Она смущается. Ну и бог с ним. Что же это за слово? Да так, неважно. Я, разумеется, настаиваю. Сливянка, сознается она, наконец отвернувшись. Она прекрасно знает, что я рассмеюсь, и я действительно хохочу во все горло. Когда речь шла о моем знаменитом котелке, о пальто с бархатным воротником, печурке и кочерге, я чувствовал, что мое упрямое желание все уточнить кажется ей ребяческим. Тем не менее она нацарапала слово «сливянка», нарочно неразборчиво, из-за какой-то застенчивости, вроде той, которую она испытывает, когда, составляя для меня список необходимых покупок, ставит в конце что-нибудь из женского туалета. В книгах Семенона не раз упоминается заветная бутылочка, стоявшая в буфете на бульваре Ришар-Ле-Нуар. Она и теперь стоит здесь. Из запаса, который по свято соблюдаемой традиции каждый год пополняет свояченица, когда приезжает из Эльзаса погостить у нас. Семенон, недолго думая, окрестил этот напиток сливянкой. На самом деле это малиновая настойка, но для Эльзаса, оказывается, это недопустимая ошибка. Я исправил, Луиза. Твоя сестра будет довольна. На этот раз я оставил кухонную дверь открытой. Больше ничего. Напиши Семенонам, что я вяжу носочки для... Но я же не письмо пишу. Верно. Тогда сделай заметочку, чтоб не забыть в письме. Да еще напомни, чтобы прислали фотографию, как обещали. Потом она спросила. Накрывать на стол? Вот и все.